Пока я разглагольствовал перед немногочисленными слушателями, Древин времени зря не терял и уже подготовил все необходимое снаряжение для подъема на вершину подковы. Коин, в свою очередь, озаботился отобрать самых ловких гномов, если такое сравнение вообще можно применить к коротконогим и массивным коротышкам. Когда мы с Рикаром поднялись на стену, все уже было готово и ждали только меня, чтобы дать отмашку. Коротко переговорив с лидером гномом и со старшим братом-каменщиком, я удостоверился в полной готовности и кивнул ожидающим команды гномам. Сам я примостился на толстом заснеженном бревне и приготовился наблюдать, как гномы будут преодолевать отвесную скалу. В чем-то отец Латис все же прав. Намного приятнее сидеть внизу и, прихлебывая горячий отвар, наблюдать, как выполняются твои приказы, чем карабкаться самому, цепляясь за малейшие уступы и трещины. Хотя, если бы я изъявил желание принять непосредственное участие в подъеме на скалу, то, думаю, Рикар плюнул бы на клятву крови и попросту прибил бы меня, чтобы, наконец, успокоить неугомонного господина. Упомянутый здоровяк, кряхтя, устроился рядом и, с интересом повертев головой по сторонам, сразу же обнаружил непорядок и во всю силу своих легких рявкнул на тройку засмотревшихся на гномах часовых. «А вы чего глаза вытаращили? За ущельем кто наблюдать будет, а?» Часовые мгновенно испарились, а удовлетворенный здоровяк внимательно осмотрел троих готовящихся к подъему гномов, оценил на глазок высоту стены и буркнул. «Ох, переломают они себе все кости!» «Не думаю», — покачал я головой. «Похоже, гномы знают, что делают. Ты не забывай, если мы привыкли ходить по ровной земле, а лучше, если под ногами стелится утоптанная дорога, тогда как гномы с рождения прыгают по таким вот каменюгам. Помнишь, как мы пробирались по затопленному коридору? Люди постоянно оскальзывались, проваливались в скрытые водой трещины. Как вспомню, так дрожь берет». «Дык, камень же скользкий», — возразил здоровяк. «Как тут не оскользнуться? Да и не видишь, куда ногу ставишь. Вот. А ты видел, чтобы хоть один гном на камне поскользнулся или в трещину вступил?» Немного подумав, Рикар озадаченно ответил: «Нет, господин. Все коротышки, как по полю ровному шли, даже не запыхались». «То-то и оно», — усмехнулся я. «Для них такие вот коридоры и пещеры получше любой вымощенной дороги будут. Зато на поверхности гномы словно дети малые, то в сугроб провалятся, то в кустарнике намертво запутаются. Каждому свое, Рикар». Вскоре гномы приступили к подъему. Произошло это настолько буднично, что я даже огорчился. Нам самим скала не давалась. А тут невысокие гномы, не особенно задумываясь и прикидывая, попросту подошли к крутой скале и начали спокойно подниматься, при этом весело переговариваясь на своем языке, завистливо смотря, как коротышки споро поднимаются по гладкому камню. И уже преодолели десяток метров, я толкнул Рикара в плечо и повторил: «Каждому свое, Рикар». В первый раз я смог в деталях разглядеть, как именно гномы поднимаются по скале. Не знаю, что думали остальные, но у меня сложилось полное впечатление, что гномы словно прилипли к отвесной стене, и никакая сила их не оторвет. Коротышки цеплялись за камень буквально всеми частями тела. Сплошным дождем вниз летели куски льда и хлопья снега, сбиваемые гномами на своем пути. «Ну, до того места и Лэнни добрался», — не сдавался здоровяк, не отрывая глаз от скалолазов. «Даже чуть повыше». «Ну да», — рассмеялся я, — «забрался на свою голову». «Но ведь забрался же!» «Рикар, лучше молчи. Я как вспомню, как Лэнни вниз летел, так опять на тебя злость поднимается». «Чего тут злиться-то, господин?» – удивился здоровяк. «Дело прошлое». «Вот и не вороши прошлое», – фыркнул я. «Лучше делом займись. Ты гномов вооружил?» «Было бы чем вооружать, господин. Мечи им не нравятся, топоры кривые, арбалеты слишком длинные. Все не так. С грехом пополам сучил им три секиры с двойным лезвием, так они еще рожами недовольно крутят. Их можно понять», – задумался я. «Все наше оружие рассчитано на человеческую ладонь и рост. Рукояти топоров и секир еще можно обрезать по росту, Но с мечами такой номер не пройдет. Про арбалеты и говорить не стоит. Их вообще, считай, нет. Арбалетные болты опять же в недостатке. В прошлый штурм почти весь запас переломали, а головы нергалов. Что с доспехами? Та же история, господин. Расстроенно махнул рукой здоровяк. Слишком большие. А доспешных дел мастера у нас нет. Да и не дам я броню портить. Оно и не требуется, сказал я. У нас же полно доспехов от нергалов. Обрывки кольчуги, пластины, брони, наручи, шлемы. Неужто не сможем десяток доспехов справить? Так-то оно так, господин, зачесал в бороде Рикар. Кузница нужна, пара молотов. И кузнечных клещей у нас найдется, а вот с наковальней беда. Угля опять же нету. Хотя этот вопрос лучше с гномами обсудить. Они, почитай, только этим делом и живут издавна. Руду копают, оружие и доспехи выковывают для продажи. Вот взгляните, господин. Здоровяк высвободил свой громадный топор и сунул мне под нос. Гномья работа. Как от отца вашего наградные получил, так сразу в гноме квартал и побежал, что на окраине столицы расположен. Знал бы я, что наш отряд последние деньки доживает, так может и не тратился бы. Видать, мой отец платил наемникам неплохие деньги, удивленно хмыкнул я, пристально изучая лезвие топора. Не каждый воин может позволить себе оружие, вышедшее из рук подгорного народа. Отец ваш, хоть и щедрым был человеком, но не расточительным, хохотнул здоровяк и пояснил. Это деньги за тот памятный бой, когда мы удерживали императорский дворец от войск бунтующих дворян. После той битвы от нашего отряда меньше половины осталось. Та еще бойня была. Когда стало ясно, что король усидел на троне, то он на радостях всех золотом осыпал. Так я и разбогател нежданно. Первым делом к знакомому гному-оружейнику кинулся и заказ сделал. А как вернулся в расположение отряда, мне отец ваш дворянский патент показывает. Все честь по чести, позолота, печати, бумага особо, и говорит. Все, дружище Рикар, повоевали и хватит. Ох, расстроился я тогда. Золотишко-то гному уже отдал. А гномы до золота жадные, ежели в руки им что попало, то обратно не допросишься. Говори потише, прошипел я и, косясь на Койна, стоявшего от нас в двух шагах и оживленно переговаривающегося с братьями-каменщиками. А что я такого сказал, удивился Рикар. Да про это все знают. Золото они страсть как любят. Да и от драгоценных каменьев морды не воротят. Все равно потише. Ты с годами, как старая бабка, становишься. Либо про мою женитьбу твердишь, либо сплетни распускаешь. «О!» – воскликнул Рикар, пропустивший мой укор мимо ушей. «Господин, помните, вы сказали, чтобы я молчал о женитьбе до нашего возвращения домой?» «Мы вернулись». «Рикар, я тебя когда-нибудь прибью». «Да, ваш батюшка тоже это постоянно говорил», – вздохнул Рикар. «Все повесить грозился». «Уже молчу, господин». «Вот и ладно», – буркнул я, невольно улыбаясь. Скорее несокрушимый гранит разлетится в пыль, чем здоровяк отступится от вбитой в голову мысли. Здоровяк добился своего, и в моей ушибленной голове появились непрошенные мысли. Может и правда жениться? А Лариса очень даже ничего. Опять же, о наследнике думать пора. Изумленно прислушавшись к самому себе, я спохватился и замотал головой по сторонам, изгоняя оттуда даже намек на женитьбу. Только этого мне еще не хватало. А все Рикар со своими уговорами. В сердцах сплюнув, я бросил последний взгляд на матово поблескивающее лезвие топора и коротко велел. Вели тезке вытащить из закромов все кузнечные инструменты. Посмотрим, что можно сделать с остатками доспехов и оружия от нергалов. А я пока переговорю с Койном. У него нужного опыта куда больше. Хорошо, кивнул здоровяк и, немного помявшись, добавил. «Господин, вы мой топор в руках подержите там, на вес прикиньте, на заточку взгляните». «Это еще зачем?» – удивился я, глядя на хитрую физиономию Рикара. «Ну, вдруг хорошее что случится?» – уклончиво ответил здоровяк. «Ага, например, уроню топор себе на ногу», – отозвался я, догадавшись о задумке здоровяка, спросил напрямик. «На дар мой рассчитываешь?» «Не без этого, господин», – признался Рикар. «Доспехи мои, теперь хоть куда. Литос весь желчью зашел от зависти. Теперь бы еще топорик укрепить. Ну и ножей у меня парочка завалялись. Я их и подточил к такому случаю. Вы уж не откажите, господин. Хе, поверь, Рикар, умей я пользоваться своим даром крепителя, то не сидел бы сейчас без дела. Не выходит у меня ничего. Еще как выходит, господин, возразил здоровяк. Вы на себя не наговаривайте. Не зачаруй вы тогда мои доспехи, то покоится мне в земле с двумя дырками в груди. По возвращению доспехи с меня битые 3 часа снимали. Кожаные ремни ровно закаменели и в пряжке прилезать не хотели. Как сейчас помню. Тезка пыхтит, словно роженица, и ремень согнуть пытается. А Литос на свою дырявую броньку смотрит и чуть ли не плачет. Ох, и повеселился я тогда. Господин, вы уж попробуйте. Топорик у меня махонький, зачаруете и не заметите. Покосившись на махонький топор Рикара, я лишь хмыкнул. Говорю же, не выходит у меня. Могу лишь обещать, что как только совладаю со своим даром, то твой топор будет первым на очереди. И на том спасибо, господин, обрадовался Рикар. Вздыхая морозный воздух и оглядывая нависшие над нашими головами гранитные стены подковы, я чувствовал себя дома. Ощущение безопасности и безмятежности стоило многого, и уж точно не шло ни в какое сравнение с вечной напряженностью и страхом, когда мы пробирались через заснеженные леса и равнины. Так мы и сидели на толстом бревне, мирно разговаривая и наблюдая за царившей на стене суетой. Каждый был занят своим делом. Часовые бдительно вглядывались в темнеющее ущелье. Несколько мужчин сбрасывали со стены выпавший за ночь снег. Братья-каменщики и гномы вновь склонили головы над чертежом будущей крепости, не забывая поглядывать вверх, где виднелись фигурки упорно карабкающихся к вершине гномов. Гномам-скалолазам потребовался целый час, чтобы преодолеть весь путь до вершины. Один за другим они исчезли за гребнем скалы, и еще через 10 томительных минут вниз полетели разворачивающиеся на лету бухта прочной веревки. Теперь осталось лишь привязать к веревке все необходимые инструменты и материалы для постройки подъемной лебедки, чтобы ждущие наверху гномы подняли все это наверх. Затем последует очередь людей, в числе которых собирался затесаться я сам. Уж очень захотелось мне побывать на вершине приютившей нас подковы и оглядеться по сторонам, окинуть хозяйским взглядом прилегающую местность. Через несколько месяцев наступит самое важное для нас время года – посевная пора. Если, конечно, до того времени мы уже не будем бегать по окрестностям в виде зеленоглазых костяных пауков, учитывая проснувшихся сгархов и недавно нагрянувший разведывательный патруль шурдов. Это более чем возможный исход событий. За вчерашний день я успел переговорить с тезкой, и мы определили половину двора под будущее пшеничное поле. Именно в этой защищенной стеной части солнце задерживалось больше всего, пока медленно плыло по небу. Но этого куска земли будет недостаточно. У нас сберегается несколько мешков овса. Стефи раздобыл несколько пригоршней дикой кислевицы. Под посевы требуются плодородные и солнечные земли, в нашем случае еще и защищенные от всех обитателей диких земель, как диких, так и разумных. Именно поэтому я и собирался подняться на вершину скалы и с ее высоты сделать заметки для будущих работ. Видя, как я нетерпеливо поглядываю на суетящихся около скалы рабочих, Рикар растерял все свое благодушное настроение и хмуро насупился. Я лишь усмехнулся и продолжил обдумывать наши возможности. С появлением в форте гномов вопрос с надежными источниками продовольствия стал еще острее. Поэтому стоило все тщательно продумать, чтобы не допустить глупой ошибки. Расстилающуюся вокруг подковы холмистую равнину я отмел сразу по многим причинам. Для начала равнина слишком далеко от форта. И подкравшимся шурдам стоит лишь отсечь людей от входа в спасительное ущелье, чтобы лишить их шанса на спасение. К тому же, я все еще очень живо помнил огромную земляную воронку, равнодушно пережевывающую все на своем пути. Пройдет такой водоворот по вспаханному и засеянному полю, и все затраченные усилия пойдут на смарку. Если люди еще смогут уйти с пути этого неспешно ползущего порождения древней магии, то пшеничное поле отодвинуться не удастся. Ведущее к форту ущелье, помимо того, что завалено многочисленными каменными глыбами, еще и окружено высокими скалами, надежно препятствующим солнечным лучам, Опять же, шурды будут более чем рады запалить колосившуюся пшеницу. И самим себе удовольствие доставят, и нам вред принесут. Еще больше меня волновало погодные условия. Как мы уже успели выяснить на своей шкуре, осень здесь богата проливными дождями, а зима обильными снегопадами. Но как дело обстоит жарким летом, я не знал. Потерять урожай из-за банальной засухи в диких землях – это даже смешно. Запасов семян и зерна у нас только на одну попытку, и распорядиться ими следовало с умом. Радовало только одно – от меня требовалось лишь выбрать подходящее для посева место и обеспечить его безопасность. Остальное сделают мои люди, куда как более опытные в крестьянских делах. По своему обыкновению, поздними вечерами, за час до того, как отойти ко сну, я уединялся в своем отгороженном углу и записывал на бумагу наметки будущих планов, обрывки воспоминаний или сновидений. Каждый раз, как я тянулся пером к чернильнице, то натыкался взглядом на брошенный в углу стола увесистый кошель, туго набитый серебряными и золотыми монетами. Все то, что мы обнаружили во время наших вылазок и странствий по диким землям. Я окунал заточенное перо в чернильницу, и при этом меня разбирал горький смех. По ту сторону пограничной стены я мог бы купить на это золото столько зерна и скота, что нам хватило бы на долгие годы. Насмешка судьбы. Обычно все бывает в точности да наоборот. Пока я размышлял о будущем, при помощи спущенной веревки плавно поднялись мешки с инструментами. Несколько бревен и самолично мастер древен, чтобы осмотреться на месте. Из всего этого следовало, что сегодня я на вершину подковы не попаду. Поэтому нечего здесь сидеть. Разговор с Рикаром натолкнул меня на мысль позаниматься над моим даром крепителя. За все прошедшее время, за долгие недели, я не продвинулся в магическом искусстве ни на шаг. Зачарованные благодаря слепой случайности кружкой и доспехи Рикара, я за успех не считал. Тяжело поднявшись с бревна, я окликнул Рикара, и мы направились к спускающейся со стены лестнице. Рикар направлялся в кладовую, чтобы подготовить имеющиеся у нас кузнечные инструменты и разобрать сваленные грудой обломки доспехов. Я же собирался наскоро перекусить и рассортировать все найденные бумаги и карты. Все эти свитки, сложенные листы пергамента, книги и просто отдельные листы написанной бумаги уже не помещались в мою кожаную сумку для бумаг. Вот этим делом я и займусь. Возможно, в этих бумагах есть что-то важное. Если не для меня, то для самого кукловода, лорда Ван Ферсис. А как разберусь с этим наследством покойного барона, то постараюсь выкроить часок для занятий с магическим даром крепителя.